Узбекская кухня. Суюк-ош. На 6 порций 600 граммов говядины, 500 граммов картофеля, 1 морковь, 2 луковицы, полстакана муки, полстакана кислого молока, жир, 1 яйцо, 1,5 литра воды, сахар, специи, соль. Говядину вымыть, порубить ножом, добавить немного воды, посолить, обжарить на жиру вместе с порезанными луком и морковью. Мясо вместе с овощами переложить в чашу для варки риса, добавить порезанный дольками картофель, воду. Готовить на пару под крышкой 1 час. В конце добавить домашнюю лапшу. Для того, чтобы приготовить лапшу, смешать яйцо, муку и соль, можно добавить немного воды. Замесить крутое тесто, раскатать его и нарезать лапшу. Перед подачей в суп добавить кислое молоко.